Предисловие. Планета Тарсон является одной из самых удаленных колоний Земли. Гигантское расстояние от материнской планеты предоставило поселенцам жить и развиваться по тем принципам и канонам, которые диктовала сама планета. Со временем на Земле, казалось, забыли о существовании Тарсона. Корабли с новыми поселенцами стали появляться все реже, и последний прибыл на планету аж 500 лет назад. Шло время. Менялись поколения, возводились огромные мегаполисы, открывались университеты, строились заводы. Тарсонянцы сами начали конструировать космические корабли и налаживать добрососедские отношения с другими расами. Новое поколение тарсонянцев уже начало забывать, откуда их истинные корни. И был недалек тот день, когда о существовании Земли будут помнить только ученые из местных университетов и высшие госслужащие из разных корпораций. Планета Тарсон была богата различными полезными ископаемыми, такими как золото, железо, драгоценные минералы, среди которых особо ценился ритилий. Его огромные запасы делали Тарсон важнейшим источником ресурсов для экономики планеты. Но ритилий нужен был не только тарсонианцам, и это привело к катастрофе, которая изменила все.